пока ничего нету. Белые листы, белые листы, когда они одеты, несут славу свету. Их одевать надо с мозгом в голове, и чтоб извилин побольше было в этом мозге, чтобы было слово, похожее на вето. Слово отточенное, созданное где-то в гетто, свободное, как птица летит в небе, чтоб можно было пользоваться в настоящем деле. В теле дух должен быть настоящего воина, способного изменить ужасное слово война на мир и правда. Где она? Вот она, это правда великого слова. Пусть даже если это слово на белом листе, оно должно быть настоящим, а не как везде. Фальшивые строки, отписанные быстро, настоящие слова должны нести истину на своих плечах, на своих руках. Хоть в ногах правды нет, но и в ногах. Белые листы, белые листы, жалко, что на них пока ничего нету. Белые листы, белые листы, когда они одеты, несут славу свету. Белые листы, белые листы, жалко, что на них пока ничего нету. Белые листы, когда они одеты, несут славу свету. Правдивые слова весят больше, чем обычные. Скорость написания по динамике приличная, отличимая от всех нелепых строк, которые пишутся, потом пытаются дать урок. Нет, из них ничего не получится. С настоящими словами никто не мучается. Они мгновенно пишутся или тут же произносятся вслух. Для идиота, который тупо косится, мечется как рыба в отдаленной стае. Белые листы от лаши погибают, не знают, куда себя деть под мыслями писателя, которые годами над листами как каратели сидят, колдуют, думают, что написать. Если бы была действительность, не довелось бы забывать. Не довелось бы забывать. Белые листы, белые листы, жалко, что на них пока ничего нету. Белые листы, когда они одеты, несут славу свету. Белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, белые листы, жалко, что на них пока ничего нету. Белые листы, когда они одеты, несут славу свету. Они не такие белые, как были раньше. Сейчас на них больмой и много фальши. Белые листы стали не такие белые, как были раньше. Белые слова, грязные листы, на них коль-моль и много фальши. Стали не такие белые, как были раньше. На них коль-моль и много фальши.